Лазе. На бильярде никакой хороший игрок никогда не может обыграть даже самого простодушного, но технически лучше его играющего партнера. Никакие ухищрения и никакая тонкая ложь ему не помогут. Победа остается за последним. Там же. Глава первая. Участок затих в напряженном ожидании. Ждали чиновники, уткнувшись в бумажки и прислушиваясь к каждому шороху из дальнего угла присутственной части. Ждал старший городовой Семенов, отдыхая на лавочке во дворе и подкармливая воробьев кусками колбасы. Даже желудь был в напряжении, гулял по кабинету, как тигр в клетке. Хотя какой из пристава тигр? Так барбос облезлый. Все ждали. Ждали, что прикажет коллежский секретарь. Но Ванзаров как нарочно впал в спячку, только карандашом шуршал по листку. Больше ничего ему не оставалось. Родион сделал огромную ставку, и теперь оставалось просто терпеливо ждать. Дверь участка чуть не слетела из петель. Курочкин вбежал, как видно, из последних сил и, хватая воздух, прохрипел. «Нашел!» «Где?» «В чайной, на Демидовом!» «Детали по дороге!» И Родион выскочил так стремительно, что падающий карандаш еще не приземлился на пол, а он уже был за порогом. Ну, может, чуть медленней. Чайные заведения столицы обладали волшебной способностью. Чем дальше располагались от Невского, тем крепче был чаек. Вблизи роскошного проспекта еще подавали заварку с кипятком, а дальше цвет слабел, зато градус повышался. Фокус этот заметили после того, как вышел указ, запрещающий разливать в чайных водку. Но разве откажется умный хозяин от прибыли? Какие законы, когда народ жаждет? Постоянным посетителям, проверенным и надежным, а также всем другим, чаек подавался в обычных чайниках, да только забирал он так, что соленая закуска была как раз кстати. В таком вот теплом местечке чаевничали Колька Лык да Ванька Шила. Чайничек только начали, а потому настроение у приятелей было уже приподнятое, но еще не боевое. Не созрели, значит, для подвигов. Чокнувшись чашками, бродяги приняли чайку, закрашенного заваркой, как вдруг обнаружили за столом гостя. Был он не зван, не знаком и по виду чужак, круглый да чистенький. Такого ножиком пырнуть в глухом месте, да кошелек отобрать — одно удовольствие. Сам в руки идет, дурачок. «Чего тебе, мил человек?» — щурясь на добычу, спросил Лык. «Дыхало закрой, фраер малохольный», — ласково ответил плотный юнец. «Здесь я вопросы задаю». Лык с Шилом обменялись взглядами, вроде еще трезвые, и этакое чудо не кажется. То есть на самом деле оно, то есть двух отважных молодцов, вот так за здорово живешь, оскорбил какой-то прыщ. Что за птица чудесная? «Ты чьих будешь, парнишка?» — мирно спросил Шила, все-таки поумнее приятеля. «Из тех, кого ты, гайменник, бояться будешь?» «Ну говори, раз такой прыткий». Лык подправил под руку Финку в голенище, чтоб легче вышло. «Вы, мазурики, второго дня нищенку обидели?» «Тебе-то что за печаль?» Теперь и Шила изготовил ножик. «Мне печали нет, а вот обух и весь мир очень ее уважали». Трекнулись. Тут Лык с Шилом насторожились. Грозное имя прозвучало. Паленым запахло. «Мы тут при чем?» Без лихости спросил Шила. «На кого руку подняли ироды? Это же Марфушенька блаженная, что в казанской части обитала. Весь мир ее уважал. Она счастье приносила, а вы, звери лютые, глаз у нее вырвали. Отчего бедная в тот же день и приставилась. Как обух об этом прознает, Что с вами будет, фраеры?» Пояснений не требовалось. Лык да Шила быстро сообразили, что теперь земля под ногами будет у них гореть. Нет им спасения нигде, везде достанут, а потому крышка. Обидеть того, кто находился под защитой обуха, это не банка грабить. Суда и адвокатов не будет. Спасаться надо. Но как? Сами собой финки ушли в сапоги. Парнишки засуетились. «Слышь, добрый человек, ты не спеши!» — мирно попросил Лык. «Да уж, откушай чайку нашего!» — поддакнул Шила. «Может, уговор сложим?» «Чай с вами пить нечего, а уговор будет один!» Юнец сурово замолчал и усами передернул, тоже очень даже сурово. Ну, показалось так напуганным бродягам. «С нашим удовольствием!» — за обоих согласился Шила. «Выкладывайте, кто и зачем надоумел вырвать у Марфуши глаз. За это сдам вас, фраеров, не обуху, а местному приставу». «За что же приставу?» — встрял Лык. «Да хоть за канарейку, что у тебя за пазухой сидит», — уверенно, как знал, сказал гость страшный. Тут Лык и Шила порешили, что мучитель видит насквозь одежды. Совсем, значит, беда. Эх, такого в компаньоны... Цены бы не было в карточной игре, всех бы разули. «Ты это, барин, лады, согласны?» — поспешил Шила. «Только вала мне не водить?» «Как можно, барин?» — Шила весь изошел тяжким вздохом. «Так дело было. Под утро в Лакши перекидывались». «Где?» «В Чайной на Крестовском. Ну, Лык испустил кровь». «Кому?» «Да мне же, захотел отыграться, а Сары нету». Видит в окно, нищенка бредет. Говорит, давай, мол, на ее глаз поставлю. Это у него фокус такой, собаке или кошке глаз вырезать. На киче обучили. Я принял. Кинули, он продул. Говорю, давай глаз. Пошли, значит, за ней. Лык прихватил ее в охапку и ножиком ковырнул. Она даже не пикнула. Лык дает мне глаз, все, долго нет. Жалко ее стало. Глаз в ладонь положили и отпустили. Она не поняла ничего. Пошла, куда глаза глядят. Это все, Лык. «Ух ты, гад!» — прошипел соучастник. «Сам-то ржал, да глаз подкидывал!» «Ты уж, барин, не сказывай в обуху, не ведали мы!» Совсем пригорюнился Шила. Никакой жалости стальное сердце не испытало. Бессмысленная жестокость не лечится. Раз попала в организм, спасения не будет. Последняя деталь, не дававшая покоя, стоявшая поперек логики, наконец... нашла объяснение. Все просто и, на удивление, буднично. Глаз был вырван по нелепой случайности. Как тут не поверить в рог даже рациональному уму? Однако размышления не мешали закончить дело. В Чайной появился Семенов, местный пристав с двумя городовыми, и Курочкин, который за ними бегал. Лык с Шилом были скручены, признались в краже золотых часов и отправились в участок. Получив благодарность от пристава, Ванзаров честно передал эту честь Филеру, который не только подслушал разговор уголовников, но и приметил, как они любовались краденными часами. На чем полицейская операция победоносно завершилась. Родиону уже осталось последнее – выяснить отношения с Роком. Уж больно неприятный субъект. Хуже Лыка с Шилом.